На базе КИБ оказался приличный спортзал с хорошим комплектом силовых тренажеров. Как раз заканчивал третью серию упражнений, вызывая молчаливое уважение коллег по спорту, рубцом на боку. Когда в дверях возникла Сюзанна. «Что ты тут делаешь, Серж?» Напрягаю разогретые мышцы на манер культуриста, отвечаю. «Готовлюсь к достойной встрече одной красавицы, кстати, врача по совместительству, Сьюзи». Приняв игру, в хорошем настроении, это точно, девушка внимательно ведет взгляд сверху вниз, одобрительно кивает. «Полагаю, ты уже в отличном тонусе». Меняет тон с доверительно интимного на обычный. «Давно занимаешься?» «Минут 40, не больше». «Серж, не перетруждайся, пожалуйста. Зайдешь потом ко мне». «Хорошо». После душа стучу в дверь. «Войдите». В комнате Сюзанны добавились две вещи. Сейф в углу и раскрытый ноут с приставками на столе. «Отлично смотришься за вычислителем». «Спасибо. Серж, я привезла новые препараты. Тебе до ужина необходимо пройти ряд процедур». «Зачем я только издевался над бедной девушкой?» С оттенком шутливого торжества. «Я предупреждала». Снова лежу в медбоксе с небольшой капельницей. Сьюзи, подключив цифровой микроскоп к ноуту, проверяет анализы крови. «Как поживают мои красные и белые кровяные тельца?» Поворачивается, удивленно качает головой. «Ты не устаешь меня поражать? Серж, ты разбираешься в медицине?» «Разумеется, нет. Хотя мышьяк от цианистого калия отличу. На вкус, разумеется». «Ты невозможен. Все, не сбивай меня, пожалуйста, а то до ужина не успею». Вечером Сьюзи зазывает к себе в комнату. «Решила провести важный разговор?» Устанавливаемые три блочка глушилок на скрытые микрофоны как будто подтверждают умозаключение. Но когда девушка подходит ближе... «Мисс врач, а вы уверены, что эти процедуры точно пойдут мне на пользу?» «Боже мой, ты что, видишь всех насквозь?» «Только тебе, а, сладкая моя!» Жаркое объятие, правая рука скользит вдоль гибкого позвоночника Сьюзи, распаляя до предела... И так яркое желание. Да, такими процедурами можно заниматься каждую ночь. Утро для Сюзанны наступило обычным порядком. Сильно выматывать не стал. Открыв глаза и сладко потянувшись, девушка обнаружила меня одетым и готовым идти на завтрак. «Такое впечатление, Серж, что ты железный». «Нет, Сьюзи, обычный, и очень хочу кушать. Составишь компанию?» «Да, я быстро, жди». «Действительно, поразительно быстро для женщины. Через полчаса врач готова. Глушилки и ноутбук убраны в сейф». «Глушилки, как выяснилось, ненадолго». «Вот теперь точно деловой разговор». «Ну что же, психологически грамотно. Мужчина удовлетворен и накормлен». «Серж, я поговорила с полковником. Он одобрительно отнесся к идее нашей совместной работы». «Хоть намекнул относительно лейтенантских погон». «Серж, судя по его намекам, лейтенантские погоны — жалкая мелочь. Не томи, рассказывай». «Хорошо. Представь себе, что мы нашли пропавшее ядерное оружие. Полное гражданство, чины неплохие, но не самые большие выплаты. И главное, клан, в который входит полковник Голдман, и, само собой, мы, ни на шаг не приближаются к главному, к власти. Подумай». Судя по твоим намекам и словам полковника, он не будет ставить руководство империи в известность, что арсенал найден. Прибережет его для целей клана? Думаю, не совсем так. Заряды сильно различаются по размерам. Есть очень большие. Их отдаст, и мы получим свое гражданство. А потом? Потом, Сьюзи, будет опасная, высокооплачиваемая и несущая кому-то смерть работа. Мы, Серж? Мы, точнее, созданные для нас маски, станем врагами номер один для империи. Совершая террористические акты, будем продвигать к абсолютной власти в империи Киб и клан полковника в частности. Хрустальный остров? Нет, думаю, до этого не дойдет. Зачем уничтожать то, что будет принадлежать тебе самому? Раздумья, раздумья. Главное, никаких волнений и моральных терзаний. Хладнокровный, готовый к выполнению любых приказов оперативник Киб. Похоже, полковник обрисовал ей нечто подобное. Не зря столько отсутствовало. Серьезный разговор требует соответствующего времени. Как ты думаешь, что будет первой целью? Учитывая, что с военными у власти скоро будет покончено, слово «угольки» тебе ни о чем не говорит? Черная раса всегда их ненавидела. Ты согласна стать моей напарницей, Сьюзи? Да, и будь уверен, я никогда тебя не предам, как это сделала, например, герцогиня Мальборо. Выдерживаю паузу. Девушка напряженно смотрит в глаза. Сьюзи, ты знаешь, что жизнь близких людей для меня превыше всего. Ты мне близка, значит, твоя жизнь тоже священна. Зачем тебе несущая смерть тайна? Потому что я хочу быть такой же, как мой напарник, все помнить и никому не прощать. Хорошо, мы вернемся к этой теме позже, когда заполучим ядерный козырь. Да, Серж, хорошо. Скажи, а тот чемоданчик, что ты вынес из зоны? Там лежат детонаторы для ядерного оружия. Ого! Наверное, я уже неплохо изучил Сюзанну. В последнем возгласе уловил оттенок фальши. Знала. Полковник сказал. Проверяла искренность. С улыбкой спрашиваю. А может быть, хватит страшных тайн, Сьюзи? Расскажу все, перестану быть для тебя интересным. Не верю. Даже если пытать тебя с утра до вечера, наверное, не откроется и сотой доли твоих тайн, Серж. Усмехаюсь. Если пытать, не откроется вообще ничего. Да, я и забыла. Ага, так и поверил. Кстати, Серж, ты тогда не рассказал о психологическом состоянии после действия допросных препаратов. Да, в общем-то, и говорить особо не о чем. Мне просто очень хочется кого-то убить. Причем хочется настолько, что это желание я исполняю всегда. Я много слышал о том, как кто-то уничтожил медико-биологические лаборатории в Сити-258. Сюзанна, не буди во мне зверя. Как ты сказал? Ужас. Что такое? Так, ничего, это я о своем. Девушка действительно что-то вспомнила, и, похоже, не очень приятное. Вот видишь, к чему приводит любопытство, Сьюзи. Ну, хватит секретов. Ты доложила полковнику о нашем договоре? Серж, я успею. К чему спешка? Потом. Потом ты доложишь о моих тайнах. Свое согласие на работу подтвердишь сейчас. Быстро за учетник, напарница. Поглядывает, ожидая разъяснений. Нет, красавица, этот уже продуманный вопрос мы рассмотрим позже, когда созреет твое профессиональное любопытство. Ноутбук загружается, деликатно отхожу к окну. Что указать в сообщении, Серж? А все, что сочтешь нужным. Но в первую очередь я сделал предложение о совместной работе, и ты согласилась. Приняла. Кстати, в работе необходимо избавляться от кибовского жаргона. Впрочем, курсы поведения настоящие леди тебе должны устроить. Сильно заметно, что я из низов. Только опытному взгляду. Не переживай, Сьюзи, главное не откуда ты, а кто ты. Печальный вздох. Да, хлебнула со своим происхождением наверняка полной чашей.